Вот это черное платье, — засуетилась Элла и стала похожа на заботливую мамашу, обрежающую дочку перед первым балом. Я его давно не ношу, располнела. А тебе в самый раз будет. Давай, одевайся, нас сейчас вниз позовут. И сейчас же раздался осторожный стук в дверь. Элла быстро вытерла щеки и сказала недовольным голосом: «Войдите». Дверь приоткрылась. В комнату осторожно сунулась голова горничной. «Элла Сергеевна, вас ждут». «Подождут», — ответила Элла, все так же недовольна. Поймала мой укоризненный взгляд и поправилась. «То есть скажи, что я прошу прощения. Минут через 10 спустимся». «Хорошо», — кротко ответила горничная. Дверь закрылась. Элла повернулась ко мне и вопросительно подняла бровь. «Умница!» — похвалила я. «Ты делай мне замечание, ладно?» — неожиданно попросила Элла. «Меня и правда иногда заносит. Только я этого уже не замечаю». «Не боись, поправим», — пообещала я бодро. Элла слабо улыбнулась. «Так где, говоришь, мое платье?» — переменила я тему. «Вот оно!» И Элла метнулась к створке гардероба. Достала из него длинное черное платье, висевшее на плечиках, и развернула ко мне лицом. «Нравится?» — спросила она с надеждой. «Отпад!» — сказала я восхищенно, не найдя более сильных слов. Платье было и впрямь изумительным. Сшито из тонкого, но очень прочного трикотажа, оно не теряло форму. Фасон был одновременно простым и элегантным, иначе говоря, классическим. Глубокое изящное декольте и красиво вырезанные предплечья были единственными его украшениями. Но их было вполне достаточно. Платье облегало фигуру, как перчатка. Я накинула его на себя, повернулась к зеркалу и даже закрыла глаза от изумления. Неужели это я? Фантастика! — тихо сказала Элла, которая, наконец, перестала одергивать на мне платье со всех сторон. Она обошла меня, покачала головой и повторила: «Фантастика! Мне идет!» — не стала я отрицать очевидное. «Оно тебе больше, чем идет!» — убежденно заявила Элла. На мне оно тоже хорошо сидело, но, скажу честно, такого шарма не было. Знаешь, когда я его купила? — Когда? — спросила я машинально и изогнулась перед зеркалом, проверяя, как смотрю сзади. Классический крой не давал представления о сроках давности. Такое платье было одинаково модным в 60-е и в 90-е годы прошедшего века. Нужно добавить, что и в наступившем веке оно не утратило своей актуальности и своего очарования. Элла сморщила лоб и что-то посчитала. — Ну да, — сказала она наконец, — я его купила в Париже 11 лет назад. Ты представляешь? — Представляю, — ответила я, не в силах оторваться от зеркала. Мы там были в свадебном путешествии. Элла тяжело вздохнула. «Ты его что, почти не носила?» — спросила я, стремясь отойти от скользкой темы. «Оно выглядит как новое». «Надела пару раз», — ответила Элла рассеянно. «Почему?» — изумилась я. «Великолепное платье. Но, во-первых, тряпок у меня было немерено, и в каждой хотелось покрасоваться. А во-вторых, я тогда забеременела, и живот быстро вылез, а... После родов я располнела. Элла снова грустно вздохнула. — Ты в нормальной форме? — успокоила я приятельницу. — Правда? — С надеждой? — спросила она. — Конечно, — ответила я совершенно искренне. — У тебя при росте 170, примерно 60 килограмм. — Правильно? — Правильно, — изумилась Элла. — Не глаз, а алмаз. — 46-48 размер. Подвела я итог. «Все по ГОСТу». «По ГОСТу?» — не поняла Элла. «Государственный стандарт», — расшифровала я. Раньше была такая формулировка. — А-а-а, ну да, — вспомнила Элла, прищурилась и ехидно спросила. — Ты-то откуда знаешь, что раньше было? Признавайся, сколько тебе лет? — По-больному бьешь, — посетовала я. — Извини. Я еще раз покрутилась перед зеркалом. Да чего приятно быть хорошо одетой и привлекательной женщиной. — Ладно, ты готова, — подвела итог Элла. — Хороша была Танюша, краше не было в селе. — Есенин? — спросила я, покопавшись в неряшливых завалах памяти. — Он, — подтвердила Элла, оглядывая меня критическим взором. — Смотри, вспоминаешь, так-так, все отлично. Только губы чуть-чуть подкрась и драгоценности надень. С этим платьем твой гарнитур идеально сочетается. Волосы собирать не будешь? Я еще раз посмотрелась в зеркало. Оно отразило изящно вылепленную статуэтку со сверкающими, пышными волосами, падающими на плечи. Думаешь, надо? Элла посмотрела на мое отражение. «Думаю, нет», — ответила она решительно. «У Викочки волосы так себе. Пускай сдохнет от зависти. Слушай, а почему ты ее так ненавидишь?» — спросила я с интересом, хотя уже наполовину догадалась. «Пообщаешься с ней — поймешь», — выкрутилась Элла. Быстренько сбросила с себя дневной наряд, облачилась в розовое вечернее платье на атласном чехле. Этот цвет необыкновенно шел к пепельному оттенку ее светлых волос. — Пепел розы, — сказала я невольно. — Что? — не поняла Элла, разглаживая платье спереди. — Я засмеялась. Вспомнила одно выражение, откуда оно, не помню. — Пепел розы. — Это... «Из поющих в терновнике», — ответила Элла, по-прежнему не глядя на меня. Ее руки нервно разглаживали, и без того безукоризненное платье. Есть такой роман. «И о чем он?» — притворилась я. Элла немного помолчала. «О чем все романы?» — спросила она с кривой усмешкой. «О большой и несчастной любви». «А-а-а», — сказала я. И украдкой бросила на Эллу короткий, сочувственный взгляд. «Похоже, ты попалась, девочка моя. Прими соболезнование».